Часть вторая. Что касается письма Татьяне Яковлевой, это уже никак не для публикации, но тем очевиднее мучительная неуклюжесть этого текста. Никаких способностей к лирике прежней, трагической, не осталось. Очень тяжеловесные стихи. В работу пущен сердце выставший мотор. Но работает он со страшным скрипом, еле-еле волочится. Никакого человека в экстазе, скорее, человек в бреду. Видимо, прав был Юрий Анненков в своем дневнике «Моих встреч». Пусть даже Маяковский не делал столь рискованных признаний весной 29-го года. Я превратился в чиновника и не плакал перед ним, хотя, как мы помним, слаб был на слезы, по-толстовски говоря. Но сказать, что утратил талант, он, пожалуй, мог. Перед ним свой брат-художник, что хорохорится». «В поцелуе рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне, красный цвет моих республик тоже должен пламенеть». Ну вот что это за любовное признание? И каким образом в любовной дрожи может пламенеть цвет республик? Должна ли возлюбленная, деля наконец его пламень, поневоле и вследствие этого краснее выкрикивать что-нибудь вроде «Слава ВКПБ»? Гению, как мы помним, хороший вкус не обязателен, но это совсем не гениальные стихи, и потом впадать в такую безвкусицу все-таки не обязательно. Пусть это даже и не для печати, но большой поэт знает, что рано или поздно все будет издано. Ему же, всегда представлявшему себя памятником, и вовсе странно не слышать, как это выглядит со стороны. Дальше там как раз начинается хорошее, местами даже отличное, и ничего от прежнего сумасшедшего дольника. Зрелость клонит не к суровой прозе, а к традиционному ритму. Пастернак пишет пятистопным ямбом, за что боролись. Это негодование осталось далеко в прошлом. Он действительно нащупывает местами новую интонацию, впадая в ересь неслыханной, почти детской простоты. «Пять часов, и с этих пор стих людей дремучий бор, вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны. В черном небе молнии поступь, гром ругней в небесной драме. Не гроза, а это просто ревность двигает горами». Это очень здорово и прямо отсылает Кемпу Нидгедайге. Где же эта тоска и та же ревность? Говорили, что так просто и печально, и фоном страсти тоже был поезд. Чужая жизнь, чужие поезда и дороги. Всем есть куда ехать и есть кому. Но какая ужасная усталость была в Кемпе. Взвоют и замрут сирены над Гудзоном, будто бы решают, выть или не выть. А лучше бы не выли, пассажирам сонным. Надо просыпаться, думать, есть, любить. Надо просыпаться. Какой ужас. А здесь, этой парижской осенью, интонация уже другая. Словно в последний раз повеяло надеждой. И здесь действительно был какой-то шанс. Говорил же он Кирсанову, что будет писать совсем просто. Может быть, детские стихи, о которых мы раньше говорили, и были таким поиском нового языка. Есть чувство, что вот он, родник новой речи. Буду долго, буду просто разговаривать стихами я. И только он начал действительно разговаривать стихами, то есть обрел небывалую естественность, какой не было и в лучшие годы. Как в текст врывается та же агитка, а глубоко фальшивая нота. Не сам я ревную за советскую Россию. Неужели он настолько не чувствовал, что советская Россия тут уже ни при чем? Ощущение такое, что это рудимент, след прежней манеры. Барселона тут на месте, а советская Россия нет. Не тебе в снега и в тиф, шедшие этими ногами. Здесь не ласки выдать их в ужины с нефтяниками. Ты не думай, щурясь просто из-за выпрямленных дуг. Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Сразу исчезает естественность и начинается неловкость, фальшь, как у позднего Есенина. Что это такое? Здесь на ласке выдать их. Выдают паёк, выдают государственную тайну, выдают на гора продукцию, а ноги на ласке нет. И все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем. Совершенно чужой голос, жестяное громыхание. Только что ревность двигала горами, и все было на месте, а теперь горами двигает экспансия, мужская и советская. А хочется уже, как-то, честное слово, уйти этими ногами куда подальше.